О пользе жалоб и предложений. Одно из самых эффективных средств, позволяющих сделать ваш бизнес более продуктивным, повысить продажи и улучшить отношение клиентов к вам, работа с жалобами клиентов. Что по сути представляют собой жалобы клиентов или потенциальных клиентов? Это информация об упущениях в вашей рекламе, о неэффективной работе ваших сотрудников, о реальных потребностях ваших клиентов, о том, что для них наиболее важно. Ведь если что-то мешает одному из ваших клиентов, это может мешать и многим другим. Крупные фирмы платят маркетинговым агентствам большие деньги за такую информацию. Поэтому, когда вам предоставляют ее бесплатно, вы должны радоваться и быть благодарны. Кроме того, исследования лояльности клиентов показывают интересную вещь. Клиент, который жалуется, скорее покинет вас, чем обычный клиент, но если его жалоба была удовлетворена, он становится в несколько раз лояльнее обычного клиента. Конкурентам будет труднее переманить его у вас. Поэтому на своих семинарах я уделяю внимание правильной работе с жалобами клиентов. Изложу вкратце главные принципы. Когда вы получаете жалобу, или когда вам просто говорят, что в вашем бизнесе что-то не так, что-то плохо, что-то делается неправильно, первым делом надо поблагодарить человека, сказать ему «спасибо, это очень хорошо, что вы сообщили нам об этом». Потом разберитесь с сутью жалобы. Если речь действительно идет о проблемах в вашем бизнесе, исправьте то, что можно исправить. Выясните причину, из-за которой возникла проблема, и постарайтесь эту причину устранить. И непременно сообщите человеку о решении, принятом по результатам его жалобы. О том, что было сделано после его обращения к вам. О том, какие меры были приняты, чтобы подобная проблема больше не повторилась. Если клиент пострадал из-за неправильных действий ваших сотрудников, по возможности компенсируйте ему ущерб. В качестве компенсации можно предложить как деньги, так и бесплатный товар или услугу из вашего ассортимента или иной подарок. Если вам жаль этих денег, вспомните о пожизненной ценности клиента и сравните сумму компенсации с той суммой, которую вы потеряете, лишившись этого клиента. Если речь идет об ущербе незначительном, не будьте мелочны, не высчитывайте сумму до копейки. Лучше немного переплатить, чтобы запомнилась не ваша ошибка, а ваша щедрость, тогда клиент впредь будет лояльнее к вам. Если же материального ущерба не было, вы можете предложить клиенту небольшую компенсацию за моральный ущерб или за беспокойство. Нередко фирме удается сохранить клиента, приносящего $1000, предложив ему компенсацию стоимостью в пару десятков долларов, или клиента, приносящего $1 000 000, предложив компенсацию в пару тысяч. И разумеется, если у клиента возникнет повод для жалобы, у него должен быть простой путь донести до вас эту жалобу. В магазине это может быть традиционная книга отзывов и предложений, в офисе – почтовый ящик директора, на сайте – адрес электронной почты для обратной связи и тому подобное. Американский мультимиллионер Марк Стоддарт на своих семинарах любит задавать один вопрос. Если вам надо купить апельсин, и вы не хотите, чтобы этот апельсин оказался с гнильцой, на что вам следует смотреть? И после того, как из зала поступит несколько предложений насчет цвета, размера, плотности, гладкости кожуры и тому подобного, он отметает все эти предложения и отвечает сам. Смотреть надо на продавца. Потому что если вы выбрали продавца правильно, его достаточно попросить, и он сам подберет вам подходящий апельсин. А если тот оказался гнилым, не беда, потому что честный продавец извинится и заменит его. К чему я это рассказываю? Продавцу, который зарекомендовал себя расторопным, внимательным и честным, клиенты готовы простить очень многое. И правильная работа с жалобами клиентов как раз и является одним из главных способов показать, что вы тот самый человек, которому можно доверить выбирать апельсины. Впрочем, если вы хотите сделать свой бизнес таким, чтобы клиентам хотелось вернуться снова и снова, не обязательно сидеть на пятой точке и пассивно дожидаться жалоб от неудовлетворенных покупателей. Есть и другие способы выявить недостатки своего бизнеса.